Глава 21. Санаторий самоубийц. На следующий день в полдень были задействованы аквалантоловые двигатели, пришел в движение грибной винт, и тетя Лира взяла курс на материк. По воде мы двигались отнюдь не с космической скоростью, и только на третьи сутки эхолот показал значительное повышение морского дна. Начиналась материковая платформа. Еще через день берег стал виден в дальнозоры, не говоря уже о более совершенной оптической технике. Глубина теперь равнялась в среднем 70 метрам, и приборы предупреждали, что ближе к берегу имеются каменистые мели и песчаные бары. Карамышев назначил меня главным штурвальным и спросил, могу ли я отстоять 2 4-часовые вахты. Я ответил, что это в моих силах. Приказав снизить ход до 10 км/ч, я вел судно, не теряя из виду береговой линии и держа путь к дальнему мысу, который значился на карте, снятой при облете Елмеза накануне приводнения. Я полагал, что именно там приматериковые глубины позволят нам подойти близко к берегу. Заканчивая дежурство уже в сумерках, я порекомендовал Карамышеву воздержаться от ночного плавания в прибрежных водах, тем более что глубина, которая у нас сейчас под килем, дает возможность якорной стоянки. Карамышев согласился. Я дал вниз команду «Стоп», и когда корабль потерял инерцию, сорвал предупреждающую наклейку с реле, нажал клавишу, и в то же мгновение услыхал шум якорной цепи, выползающей из клюза. Вскоре на табло вспыхнула зеленая точка. Якорь забрал лапой за дно. Когда я осознал тот факт, что наш якорь лег на грунт чужой планеты, во мне вдруг пробудилась печаль по дому, по семье, по родному Ленинграду. В этот миг я, кажется, впервые ощутил, как далеко от нас Земля. Перед тем, как покинуть рубку, я, как в старину говорилось, для очистки совести решил взять подводные данные в радиусе 10 км. Поисковая стрелка спокойно прочертила свой путь почти по всей окружности оповестительного экрана, и я хотел уже выключить прибор, как вдруг на экране возникли очертания корабля. Он лежал на глубине 63 метров. В 7 км от нас. По магнитограмме можно было понять, что судно металлическое и что водоизмещение его не менее 12 000 тонн. Я немедленно доложил об этом Карамышеву. Тот распорядился так: завтра с утра взять курс в сторону погибшего судна, стать там на якорь и произвести обследование. Это даст возможность получить некоторое представление о технике и быти елмезиан еще до нашей высадки на континент. Подводный тренаж на земле проходили Павел, я и Виипу Рилайнен, астроботаник, погибший при недавней аварии. Следовательно, водолазная бригада состояла теперь из Белобрысова и меня. Я был весьма обрадован заданием. У меня возникла надежда, что корабль этот военный, и через него я соприкоснусь с военно-морской историей Елмеза. Утро того дня было совсем штилевым, что способствовало выполнению задания. Когда тетя Лира стала на якорь в нужной точке, мы с Павлом, облачившись в скафандры, через донный кессонный люк спустились по шторм-трапу на дно океана. Следом за нами, неся запасные горбы с дыхательной смесью для нас и контейнер с приборами, сошел на грунт и Еловек, приданный нам для технической помощи. Белобрысов дал ему имя Коля. Напомню уважаемому читателю, что здесь имеется в виду Еловек с маленькой буквы, то есть самодвижущееся, квазиразумное, многоцелевое устройство. «Был у меня знакомец такой, Николай Васильевич», — пояснил он, — «чемпион затяжного сна, лодырь отпетый, балбес непревзойденный, нытик нуднейший, а в душе парень неплохой. Теперь, через сотню с лишним лет, почему-то по-хорошему его вспоминаю. Гора не сходится с горой, но жизнь свершает круг, и старый недруг нам порой милей, чем новый друг. На песке росли водяные растения с продолговатыми синеватыми листьями. Среди них сновали стайки рыб, чем-то похожих на сельдей. Ни одной шестиглазки мы здесь не обнаружили. Прозрачность воды оказалась удовлетворительной, и когда я приказал Коле применить подсветку, погибшее судно стало хорошо видно, и сразу же выяснилось, что к военному флоту оно отношения не имело. То был винтовой двухтрубный пароход с тремя рядами иллюминаторов. Многие из них оказались незадраенными, и это свидетельствовало о том, что судно погибло не во время шторма. Стояло оно на грунте с небольшим креном, обусловленным неровностью морского дна. На занесенной песком и илом палубе виднелись палубные надстройки, характерные для пассажирских судов. Свисая со шлюбалок, темнели проржавевшие спасательные шлюпки, наполненные песком, поросшие водорослями. Некоторые из них валялись возле борта, талии не выдержали. Возникло предположение: пароход затонул столь быстро, что пассажиры и команда не успели воспользоваться спасательными плавсредствами. В верхней части кормы виднелась доска серебристого цвета, она резко выделялась на фоне изглоданной ржавчиной стальной обшивки. На доске клинообразными буквами были выведены какие-то слова, видимо, название судна и порт приписки. «Да щечка-то чистое серебро!» — услышал я резкий, усиленный интромембраной голос Павла. «Богато жили, господа! Мне бы в молодости такую оторвать! Забодал бы втихаря и Волгу купил бы!» «Волгу?» — невольно переспросил я. «Это машина такая была, автомобиль!» — небрежно пояснил мой друг. И я снова подивился даже здесь. Под океаном чужой планеты он продолжает теши себя и играть роль пришельца из 20 века. Из песка торчала лопасть винта. Я приказал Еловеку осторожно очистить от ржавчины и обнаружил на стали следы кавитации. Это означало, что судно затонуло не в первом своем рейсе. Но почему оно затонуло? Это можно определить по характеру пробоины. Однако искать пробоину нужно не снаружи, ибо пароход занесен илом выше ватерлинии. «Мы в эту лайбу снизу войдем», — прервал мои размышления Павел. «Пусть на нас этот хмырь небесный потрудится, ему обшивку прорезать плевое дело». Я счел разумным это предложение. Выбрав место поближе к корме, мы дали Еловеку соответствующие указания. «Порабатывай, порабатывай, трутень космический, это тебе не в техноскладе на боку лежать», — торопил Павел Еловека. «Порабатываю я, это не в техноскладе на боку лежать мне», — отвечал Коля, орудуя гидромонитором. Когда к борту был промыт удобный проход, Еловек плазменным резаком вырезал в обшивке прямоугольное отверстие 1 на 2 метра. Едва он отвел в сторону стальной лист, как из судна начала вываливаться какая-то темная комковатая масса — уголь. Мы наткнулись на бункерную яму. Я приказал Коле расчистить вход, а когда он это выполнил, дал ему указание произвести обзорную разведку внутри судна, вернуться через 10 минут и доложить обо всем, что есть. «А в случае неявки поставлю вам пиявки», — проскандировал Павел, затем сказал: «Степа, а ты примечаешь, какие ободки у иллюминаторов? Опять же, аргентум». «Ну, я понимаю, серебряная доска на корме — это для понта, для престижа, но иллюминаторы — это ж суперпонт, даже не верится!» Он вынул из нагрудного кармана скафандра анализатор и навел его на ближайший к нам иллюминатор. Потом, вглядевшись в микротабло, проговорил с каким-то детским испугом: «Степа, тут на табло цифра 78 выпрыгнула. Это платина, Степа. Ты понимаешь, на какой клад мы нарвались? Везет, как утопленникам». «Почему ты впал в такой ажиотаж?» — удивился я. «Спору нет, платина, металл в технике нужный, однако некоторые его свойства не вполне...» «Эх, Степа, не состыковаться нам в этом вопросе. При чем тут техника? Ведь платина, она даже золота дороже. Только ты не подумай, что я какой-то там куркуль недорезанный. Я знаю, что и в старину не в этом было главное счастье людское. Бедным плохо, богатым хуже. Им в достатке радости нет. Кто не знал темноты и стужи, что тому и тепло, и свет». Вскоре посланец явился из разведки и доложил: «Вход на крышу завален песком. Движущиеся существа типа щука, карась не агрессивны. В больших комнатах, в малых комнатах, на полу, много где секретные ваши инструкции, конструкции видел я». «Последняя фраза не ясна и даже двусмысленно», — сказал я. «Торгуй, да не сдоваривайся», — добавил Белобрысов. «Хоть нас таблетками антисекс на 4 года напичкали, но секретные конструкции наши при нас. Мы на земле еще свое наверстаем». Неприкрытую красотку видел мальчик у дверей и моральную чесотку заимел в душе своей. «Осмелюсь объявить, что вас не понял я», — четко произнес Коля. «Мы тебя тоже не поняли», — буркнул Павел. «Веди нас внутрь этой шаланды». Человек засветился и шагнул вглубь корабля. Мы последовали за ним. Начали с котельной. Техника соответствовала земной технике начала 20 века. Водотрубные, камерные, двухтопочные котлы, близкие по конструкции котлам Яр-Роу, все они были изъедены ржавчиной и покрыты илом. Механических повреждений не имелось. Экспресс-анализ шлака и нагара на колосниковых решетках показал, что морская вода вступила в химвзаимодействие с ними в тот момент, когда топки были в холодном, беспламенном состоянии. Этот странный факт как бы опровергал внезапность катастрофы. Но ведь юлмезиане даже шлюпками не успели воспользоваться. Исходя из этого, морская вода должна была хлынуть в горячие топки. Именно в горячие, а никак не в остывшие. «Может, судно в это время дрейфовало?» — высказал предположение Белобрысов. «Нет, Паша, нет», — возразил я. «Никакой капитан не позволит своему кораблю дрейфовать невдалеке от берега». «А может, капитан этот с ума скатился? Плавал-плавал, а потом подумал: ну вас все к черту, сойду-ка я с ума. И сказал он команде: гуляй! Ребята, даю вам отпуск до судного дня, и началось тут». «Вернемся к реальности, Паша. Может быть, авария произошла в то время, когда на пароходе вспыхнула эпидемия. Команда утратила работоспособность. Не слишком ли много удовольствий на один день? Тут тебе и авария, тут тебе и эпидемия», — засмеялся Павел. «Ты хорошо обследовал там?» — обратился он к Еловеку, указав рукой вниз. — «Подвал осмотрел я. Ничего там не нашел я», — ответил Коля. — «Темней что-то, тунеядец. А ну-ка, веди нас туда». Мы спустились в трюм по наклонному ходу. Он был действительно пуст, если не считать множество массивных платиновых болванок, лежавших под слоем мыла. Ими было вымощено все днище. Несомненно, они играли роль балласта, способствуя остойчивости судна. «По миллионам топаем! Прям-таки священная дрожь меня пробирает!» — высказался Павел. Он и в дальнейшем никак не мог привыкнуть к обилию платины на Елмезе и к тому, что бывшие обитатели планеты относились к этому металлу без всякого почтения. Трюм имел 5 отсеков, но все водонепроницаемые двери оказались открытыми. Получалось, что за плавучесть парохода не только не боролись, но и способствовали скорейшему его затоплению. Ошеломил нас и характер пробоин. Мы без труда обнаружили их в среднем отсеке, их имелось 2, по одной в каждом борту. Заусенцы, рваные лохмотья железа окаймляли их не с трюмной стороны бортов, а торчали наружу. Дыры были пробиты изнутри. Судно погубили умышленно. Я немедленно выдвинул предположение, что в то время на Елмезе шла война. И вот на пароход, шедший под флагом страны А, напал эсминец страны Б. Пассажиров и команду взял в плен, а судно на буксир. Но вскоре... «Романтика!» — насмешливо изрек Павел. «Искусственные челюсти, невыразимые прелести! Ты смеешься над моими догадками, но не выдвигаешь своих, — с досадой сказал я. А ты-то сам в чем видишь причину гибели судна?» Но он уклонился от ответа и зачем-то придрался к человеку, стал упрекать его в том, что тот умолчал о пробоинах. «Доложить вам о том, что в доме есть приказ был мне». — начал Коля. — Вам о том, что есть, доложил я. Но дыра в стене — это не то, что есть. Дыра — это отсутствие того, что было в былом на месте данной пустоты. Вам о том, чего нет, не стал сообщать я. — Ишь ты, софист какой выискался! С тобой спорить все равно, что дохлую корову доить. Веди нас наверх. Да светись посильней, нечего тут режим экономии наводить. Выслушав повеление Павла, человек включил самосвечение на полную мощность и повел нас вверх по наклонному ходу. Мы очутились в камбузе. На занесенной илом кухонной плите нами были обнаружены платиновые сковороды, кастрюли, дуршлаги. «Направь-ка струю гидромонитора вон туда», — приказал Белобрысов Коле, указав на мусорный бак. Тот, кто живет судьбой искусанной, того не охмурить уютом, он не по злату, а по мусору, вернее, жизнь узнает чью-то. С дна бака мы извлекли несколько пустых консервных банок, следов коррозии на них не имелось, поскольку они были отштампованы из платины. Вот это тара! Снова взволновался Павел. Хотел бы я откушать порцию килик в такой упаковочке. Только мы на этом лежачем голландце ни одной целой банки не сыщем. — Почему ты уверен в этом? — спросил я. — Смотри, Степа, как у них донца внутри исцарапаны. Кто-то выскребывал содержимое до последнего миллиграмма. Не отсыт это жизни. Я-то, Степа, понимаю, влипал в такие ситуации. Раз до того голодал, что пальто на базар снес, за гроши отдал. Эй вы, волки, сбарахолки, спекулянты, маклаки, жизнь ударит вас по холке и подденет на штыки. По очередному пандусу мы поднялись в коридор, по обе стороны которого были расположены каюты, и вошли в одну из них. Ослепленные исходящим от человека светом, навстречу нам метнулись рыбы. На невысоком возвышении, очевидно, то была койка, колыхались бледные ошметки какой-то ткани, покачивались стебли водорослей. Здесь же лежали останки елмезианца. Кости вполне соответствовали человеческим, и череп тоже был аналогом человеческого. Так вот что ты имел в виду. Докладывай нам о секретных конструкциях наших. — проговорил Павел, обращаясь к Коле. — А мы-то, олухи, не поняли. Я еще какую-то секс-чепуху понес. Ты уж извини меня, Николаша. И вы, товарищ, не знаю, как вас по имени и отчеству, извините. С этими словами друг мой поклонился останкам елмезианина. В соседних каютах мы тоже обнаружили кости погибших, а в кают-компании насчитали около 200 черепов. То, что елмезиане телесно подобны нам, нас не удивило, ибо и по их архитектуре, и по памятнику, о котором еще во время облета сообщил нам Андрюша, можно было догадаться об их соматическом сходстве с людьми. Удивила нас странная психология этих иномерян. Почему не искали они спасения, если берег был так близко? Разгадка, вернее, то, что тогда показалось мне разгадкой, мелькнула у меня в тот момент, когда мы спустились на один этаж, как выражался человек, ниже, и опять по пандусу. Что ты все время нас по наклонным плоскостям водишь, будто мы инвалиды? Обратился Павел к человеку. Неужели по трапам водить не можешь? Ну, по лестницам, понимаешь? Лестниц в этом доме не видел я. — ответил Коля. — Паша, ключ к разгадке найден! — воскликнул я. — Это судно, плавучий санаторий для страдающих болезнями ног. Однажды оно вышло в очередной лечебный круиз, и в море капитан узнал, что началась война. Тогда он увел судно далеко в океан, заглушил топки и в дрейфе стал ждать дальнейших событий. Но время шло. Съестные припасы вышли, и он взял курс на родной берег. В пути пароход был захвачен вражеским крейсером, взят на буксир. Тогда, чтобы избежать плена, пассажиры и экипаж решили затопить судно, а затем спасаться на шлюпках. Однако те члены экипажа, которые пробили отверстие в бортах, не рассчитали их сечение. Не учли, что инвалиды не могут покинуть судно быстро. Вода заполнила пароход слишком рано, и, может, Степа война и была на этой мокрой планете. Только вот к этим утопленникам она отношения не имеет, — безапелляционно изрек Павел. «Ах, что там бой? Походный строй!» И посвист вражьих стрел. Приходит худшее порой для тех, кто уцелел. Не понимаю, Паша, выражай свои мысли ясней. Степа, я думаю, этот ковчег действительно долго болтался в океане. А затем, когда вышла вся жратва, жильцы его решили, что уж лучше им утопиться, чем причаливать к берегу. На суше их что-то очень страшное ожидало. Овчарка жила у зубного врача и всех пациентов кусала рыча. Но к боли той был равнодушен больной, поскольку боялся он боли иной. «По-твоему, выходит, что эти иномеряне решились на коллективное самоубийство?» — в упор спросил я. «Вот именно», — ответил мой друг. Вернувшись на тетю Лиру, мы подробно доложили обо всем Карамышеву и высказали свои предположения. К версии Белобрысова он отнесся с недоверием. Мои доводы казались более обоснованными, но в дальнейшем стало ясно, что ближе к истине был Павел.